И оба раза он только тупо уставился на меня. Я думаю, он меня не понял. И я тоже, право, с трудом понимаю его. Линтон опять рассмеялся и насмешливо поглядел на Гертона, который в эту минуту отнюдь не показался мне непонятливым. «Ничего тут нет, только леность. Правда, Эрншо?» — сказал он. «Моя двоюродная сестра подумала, что ты кретин. Вот тебе последствия твоего презрения к буквоедству, как ты это зовешь. Вы обратили внимание, Кэтрин, на его страшный йоркширский выговор?» «А какая, к черту, польза от грамоты?» — рявкнул Гертон, у которого в разговоре с привычным собеседником сразу нашлись слова. Он хотел развить свое возражение, но те двое дружно расхохотались. Моя взбалмошная барышня пришла в восторг от открытия, что его странный разговор можно превратить в предмет забавы. «А что пользы приплетать чертах каждому слову?» — хихикал Линтон. «Папа тебе не велел говорить скверные слова, а ты без них и рта раскрыть не можешь. Постарайся вести себя как джентльмен». «Ну, постарайся же!» «Не будь ты скорее девчонкой, чем парнем. Я бы так тебя отлупил, жалкая тварь!» — крикнул, уходя, разгневанный мужлан, и лицо его горело от бешенства и обиды. Он понимал, что его оскорбили, и не знал, как на это отвечать. Мистер Хитклифф, не хуже меня, слышавший их разговор, улыбнулся, когда увидел, что Гертон уходит, но тотчас затем бросил взгляд крайнего отвращения на беззаботную чету, которая все еще медлила в дверях, продолжая свою болтовню. Мальчик оживился, обсуждая просчеты и недостатки Гертона, и рассказывал анекдоты о его промахах. А девушка радовалась его бойкому презрительному острословию, не замечая, что оно выдает злобный нрав ее собеседника. Я начинала чувствовать к Линтону больше неприязни, чем жалости, и до некоторой степени извиняла теперь его отца за то, что он ни в грош его не ставит. Мы задержались чуть не до 3 часов дня. Мне не удалось увести мисс Кэти раньше. По счастью, мой господин не выходил из своей комнаты и не узнал, что нас так долго не было. На обратном пути я пыталась втолковать своей питомице, что представляют собой эти люди, с которыми мы только что расстались. Но она забрала себе в голову, что я предубеждена против них. «Ага!» — вскричала она. «Ты становишься на папину сторону, Эллен. Ты пристрастна, я знаю. Иначе ты бы не обманывала меня столько лет, не уверяла бы, что Линтон живет далеко отсюда. Право, я очень на тебя сердита. Только я так рада, что и сердиться толком не могу. Но ты поосторожней, говоря о моем дяде. Он мой дядя, не забывай. Я поброню папу за то, что он в ссоре с ним». Она продолжала в том же духе, пока я не оставила попытки убедить ее, что она ошибается. В тот вечер она не сказала о встрече отцу, потому что не увидела с мистером Линтоном. На следующий день все обнаружилось на мою беду, и все же я не очень огорчилась. Я подумала, что отец скорее, чем я, сможет наставить свою дочь на путь и предостеречь от опасности. Но он слишком робко разъяснял причины, почему он желает, чтобы она порвала всякую связь с грозовым перевалом. А Кэтрин требовала веских оснований для всякого ограничения, которым стесняли ее набалованную волю. «Папа!» — воскликнула она, поздоровавшись с отцом на другое утро. «Угадай, с кем я встретилась вчера, гуляя в полях?» «Ах, папа, ты вздрогнул! Тебе не душится, да?» «Я встретилась...» «Но ты послушай и увидишь, как я тебя выведу на чистую воду. Тебя и Эллен, которая с тобой в сговоре, а делала вид, будто так жалела меня, когда я все надеялась понапрасну, что Линтон вернется». Она честно рассказала о своем путешествии и о том, к чему оно привело. А мой господин хоть и глянул на меня несколько раз сукоризной, но ни слова не сказал, пока она не кончила свой рассказ. Потом он притянул ее к себе и спросил,